От женщин кругом голова. Глава первая. Пламя вырвалось из руки, опалив серый мох и сжигая сухую листву на спине монстра. Варгин прыгал неподалеку в своем настоящем облике, стараясь отвлечь внимание. Но это было не так просто. Обезумевший леший словно мысли наши читал и каждый раз практически достигал своей цели. Огромное существо, ростом около двух здравых мужичков, размахивало лапищами, силясь достать тех, кто посмел потревожить его покой. Деревянное тело, покрытое лишайником, мхом, листьями и, что самое жуткое, человеческой плотью. Откуда она взялась, догадаться было несложно, ведь именно поэтому местные и послали меня на поиски нечисти. Четыре пары салатовых глаз. На левом плече красовался череп, с которого еще не до конца сорвали кожу. Темная алая кровь сочилась из лап лешего, словно была родимой. Но этого попросту не могло быть, ведь он порождение леса и не имел ничего человеческого. Что с ним произошло? И кто это сделал? Ответов получить я не мог. Но и не собирался думать об этом. Когда над головой пронеслась рука, больше похожая на ствол дуба векового, мысли остановились на одной цели – изничтожить тварь. Из-под ног вырвались острые корни, и лишь в последний момент мне удалось отпрыгнуть. Но следом за этим леший вновь ударил, и вот тогда я не успел отпрыгнуть. Боль прожгла правый бок, заставив вскрикнуть, но и мой клинок достал до врага, лишив того сразу двух глаз. Вопль лешего резанул по ушам. Противник отступил, прикрыв рану, из которой обильно сочился черный гной. И это меня сильно удивило, ведь подобного быть не должно. У леших светлая кровь, словно трава весенняя. Надо разобраться, что это за проклятие? В этот момент на спину нечисти прыгнул Варгин, вонзив острые когти в тонкую кору, заменяющую лешему кожу. По сторонам полетели серо-зеленые куски вражеской плоти. Леший взревел пуще прежнего, взмахнул руками и сбил настырного котяру. Но тот успел извернуться в полете, приземлившись на четыре лапы. Однако я приметил, как из его разбитого носа медленно стекает кровь. «Не прощу!» Несмотря на адскую боль в боку, что усиливалась с каждым мгновением, я ринулся в атаку. В удлиненную морду нечестивого ударил огонь. Замешкавшийся леший прикрыл лицо мощными пальцами и вновь отшатнулся назад. Мне хватило этой заминки, чтобы нанести решающий удар в центр груди. Клинок легко вошел в древесную плоть. Я моментально провернул оружие и тут же отскочил, так как противник отмахнулся. Но из-за этого и сам не удержал равновесия и рухнул на спину. По темному лесу пронесся печальный вой умирающего хозяина. Да, он был полноправным властителем ближайших дебрей, пока не стал чем-то иным. И мне следовало разобраться, что же именно произошло. «Кот!» — позвал я напарника, опустившись на одно колено. Леший еще дергался на земле, но его сияющее прежде сердце постепенно угасало. Из всех ран до сих пор сочился гной цвета смоли. «Кот!» — чуть громче произнес я и скривился от жгучей боли в боку. «Ах! Здесь я!» — отозвался тот, медленно приближаясь ко мне, прихрамывая на правую переднюю лапу. «Что, расслабился ты, лех? Простого лешего с трудом одолел?» «Он непростой!» — отозвался я, силясь открыть глаза, но выходило плохо. Голова гудела, а перед взором поплыли разноцветные круги. «Что-то с ним... лех! Лех!» Голос кота доносился откуда-то издалека. А потом мое тело сковала такая слабость, что я не удержался и упал наземь. Шершавый язык лизнул по щеке. Кот знал, что подобное меня жутко бесит, но именно это и привело меня в чувство. «Сгинь!» — вяло отмахнулся я, мотнув головой и тут же застонал от нового приступа боли. «Вот оно как, да?» — недовольно протянул кот. «Я жизни ему спас, а он... Эх, ловчий, ловчий!» С этими словами Варгин чуть отошел и прилег рядом. Я распахнул глаза и увидел, что нахожусь в полутемной пещере. Лишь слабый лунный свет пробивался через высокий вход, но его едва хватало, чтобы разглядеть собственные руки. «Где мы?» — спросил я. «Не знаю», — просто отозвался кот. «Ты рухнул, как местный забулдыга. Я не знал, что делать, и оттащил тебя от той нечисти поганой. Думаю, здесь пока что без...» Но не успел он закончить фразу, как грозно зашипел и подскочил на месте. Его шерсть встала дыбом, уши прижаты, клыки оскалены. Однако Варгину не позволили атаковать. Пещеру осветила яркая нить, пронесшаяся от входа к моему другу. Она словно паутина спеленала кота, повалив того на бок. «Ох, и долго же пришлось тебя искать, ловчий!» Нежный женский голосок никак не вязался с тем, что сейчас произошло. Я бросил взгляд в сторону леса, где уже виднелся стройный силуэт. «Не повезло тебе, если она за тебя взялась. Ежели это так, она сама тебя найдет в скором времени». Слова Гордея пронеслись в голове, словно стая ос, терзающих сознание. И это было последнее, о чем я подумал перед тем, как мощный магический удар обрушился на мою макушку. Вход в пещеру с низким сводом обступали частые цепкие кусты. Лишь по узкой неприметной тропке можно было сюда пробраться. Так Варгин меня и притащил в это место. Надеялся, что мы сможем тут отлежаться и залечить раны в тиши, никем не побеспокоенные. К несчастью, мой друг, измотанный битвой с лешим, ошибся. Потерял бдительность, за что пришлось расплатиться нам обоим. Магический удар, которым меня щедро наградили, лишил меня сознания на несколько часов. И теперь, приходя в себя с огромным трудом, я ощущал эту пульсирующую тупую боль, которая разливалась внутри моего черепа. И все же мне удалось чуть-чуть приподнять голову и оглядеться. Мы оставались в той же пещерке, волглой и землистой. Снаружи серели предрассветные сумерки, а густой туман застил лес непроглядной пеленой. Внутри же, ближе к выходу, потрескивал маленький костерок. Дым от замшелого сухостоя поднимался к своду, разливался жидкой завесой поверху и находил дорогу на улицу, в прохладу утреннего леса. А возле костерка на корточках сидела женщина. Довольно молодая, если не сказать юная на вид. Ее длинные рыжие волосы отливали бронзой в свете пляшущего огня. Для странницы она была одета слишком опрятно, но в то же время довольно практично. Так одеваются чародейки. Да не абы какие, а те, к которым обращаются за помощью даже самые влиятельные мужи мира сего. А еще я признал темный плащ на ее плечах. Именно его я мельком видел в тот вечер в Веселине. Женщина занималась тем, что томила незнакомый мне отвар в маленьком котелке, поставив его на камне у самого огня. Я никак не мог разобрать ингредиентов по запаху, но отлично понимал, что ничего хорошего нам с котом это варево не сулит. Сам же я лежал у дальней стены на боку. Руки и ноги мои затекли, потому как были накрепко связаны веревками. Грубое плетение впивалось в кожу. Болела не только голова, но и все раны, которые я получил во время битвы с треклятым лешим. Варгин обнаружился тут же, у меня в ногах. Мой друг лежал без сознания. Потому, что его бок вздымался, я понял, что он не мертв, а лишь околдован все той же незнакомой чародейкой, которая нас пленила. На шее у кота я заметил некое подобие витого черного шнура с массивными зелеными бусинами на нем. Скорее всего, конский волос и малахит. Первое средство против нечистой силы. Вот только почему незнакомка не убила моего друга, а предпочла пленить, я пока не понял. «Очнулся?» — подала голос рыжая, заметив мои трепыхания. «А я уж полагала, до обеда проспишь. Но тем лучше для тебя». Она усмехнулась, стрельнув в мою сторону зелеными, что те малахиты, очами. «Всяко сподручнее допрашивать человека, когда он в сознании». Я снова шевельнулся. «Развяжи меня, тогда и потолкуем». «Ишь, какой умный выискался!» Она плотно закрыла крышку котелка. «Может, тебе еще и восвояси отпустить после всего, что ты сотворил?» Девушка встала в полный рост, едва не касаясь макушкой низкого задымленного потолка пещеры. Кашлянула. Она глядела на меня вполне уж привычным, преисполненным презрения и яда взором. Даже чуть морщила при этом носик, на котором россыпью красовались редкие веснушки. «А что я сотворил?» — спросил я, пытаясь принять хоть немного удобное положение. Все мои полезные вещи, включая ножны с мечом, кудесница потрудилась сложить в противоположном от меня углу. «Умная бестия! Неужто и вправду та самая чародейка, про которую Гордей толковал?» «А то ты не знаешь!» — она подошла ближе. Присела подле меня и, поймав мой подбородок железной хваткой, больно сдавила, впиваясь ногтями в кожу. «Пособник нечистой силы!» Я равнодушно выдержал ее пристальный взгляд, как и попытку причинить мне боль. Все гадал, о чем она говорит. Неужто решила, что я виноват в случившемся в дальнем посаде? Так с того дня уже почти месяц минул. Да и с Гордеем мы вроде все порешили. Никто не преследовал меня. Даже после того, как наши с банником дороги разошлись, а я взял этот заказ на Лешего, никто не хотел ни смерти моей, ни обвинениями не сыпал. Кроме того, я пытался припомнить всех обласканных или обделенных моей лаской женщин. Ни одной похожей на эту рыжую ведьму я не припоминал, так что вряд ли обиду она затаила на меня личного характера. Тем временем зелье начало закипать и позвякивать крышечкой, брызжа на камни шипящими темными каплями. Запахло торфяным болотом. «У тебя супчик убегает, хозяюшка!» — процедил я сквозь стиснутые зубы. Девица оттолкнула меня и возвратилась к своему вареву у костерка, оказавшись ко мне в полоборота. «Посолить не забудь, да сальцем сдобрить, а то я пресное не ем!» Я усмехнулся. Мне удалось перевернуться на бок и с усилием занять полусидящее положение, уперевшись спиной в рыхлую земляную стену. «Так-то лучше!» «Будешь зубоскалить, я тебе этот супчик на чресло вылью, пес поганый!» Девица даже бровью не повела. «Тогда разговор у нас точно не заладится», — ответил я, а сам попытался незаметно нащупать пальцами что-нибудь, кроме комьев грязи и мягких корешков. Хоть бы один острый камушек попался. «Так скажи мне, милая женщина, чего тебе от меня надобно? Потому как я ума не приложу, что ты такого во мне нашла, что даже в дебри за мной потащилась». Чародейка фыркнула, выражая глубочайшее презрение. «Не держи меня за дуру, ловчий!» «Я и не собирался». Усмешка расцвела на лице сама собой. «Просто пытаюсь понять тебя. Ты лучше объяснись. Быть может, и мирно разберемся. Без этих твоих зелий да прочего насилия над чреслами моими». Рыжая откинула волосы за спину. Сердито глянула в мою сторону, но все же заговорила чуть более охотно, чем до этого. «О чем толковать с человеком, который на нежить охотится, а сам с нежитью якшается? Ежели доверие такой человек не вызывает вовсе», — пробормотала она. Я глянул на Варгина. Тот все еще пребывал в блаженном небытии. «Нежить, нежити, рознь!» — я нахмурился. «Равно как и бабы все разные. Одни встречают ловчего и хлебом солью почуют за избавление от напастей, а другие связывают по рукам и ногам и угрожают. Точно не женщины вовсе, а поганые кикиморы болотные. «Никто не встречает ловчих хлебом и солью!» Чародейка проигнорировала мои оскорбления. «А как узнают, во что они ввязались, так и вовсе на порог пускать перестанут!»